«Как найти китайца?» — спросил Санчес, развалившись в кресле в кабинете Мисумбы. Тот ерзал, потел, но не решался ответить что-то конкретное. «Откуда мне знать? Он сам со мной связывался». «Такого быть не может, что у тебя нет контактных телефонов Симэня. А если возникнут проблемы с его грузами? Подумай хорошенько». «Ты слышал, что ночью произошло убийство?» «Голову мне не морочь». «Марио, я его боюсь, китайца этого. Ты хочешь, чтобы он меня на куски порезал?» Слезливо поинтересовался Самуэль. «Что, он уже кого-то резал? Про меня тоже разные слухи ходят. Я же не настолько кровожадный». «Ха!» — выдохнул Мисумба с недоверием. Санчес встал и прошелся по кабинету. Взглянул в окно на работающие портовые краны. «Ты разобрался с охраной?» «Поувольнял этих собак!» — взвился Мисумба. «Толпа безработных за забором. Найду более преданных, которые дружат с головой». Он помолчал в нерешительности и все же спросил. «А ты ведь знал этого убитого вчера парня. Его мать у тебя служанкой работает». Марио дернул плечом и заметил. «На твоем месте я бы больше беспокоился о нашем маленьком бизнесе в ЦАР». «Твоем», — ядовито уточнил Мисумба. «Меня даже компаньоном сложно назвать. Так, помогаю немного». «А что? Ты разговаривал с Тони? На них опять наезжали?» «Я говорил этому кретину, нам нечего бояться. Лицензию мы получили до 2005 года, когда их правительство приостановило выдачу этих лицензий на добычу золота и алмазов и запретило иностранцам появляться в зоне добычи». «Ну, допустим, твой родственник Антонио местный, и мы на него получали лицензию. Но дело в том, что мы давно зашли за границы, отведенные нам территории. Тот алмаз нашли уже не у нас. Благо, твой Тони честный парень, и мы получили этот алмаз и загнали его за очень кругленькую сумму», — напомнил Марио. «Тони просто тебя очень боится. Ему кажется, что ты за всеми следишь. У тебя везде свои люди, глаза и уши. Он из племени. Диковатый тип. Он тебя почти что колдуном считает». «Наверняка твоими стараниями. Но проблема не в Тони. И не в лицензии. С этим мы бы вопросы быстро решили. А вот война там, похоже, назревает. Не слыхал ничего?» Мисумба испуганно покачал головой. «Да там и так неспокойно. Будет хуже? Тебе для этого китаец нужен? Хочешь разузнать побольше? Думаешь, он знает?» Мисумба покрутил в пальцах шариковую ручку в серебристом металлическом корпусе, похлопал ею себя по пухлым губам в задумчивости и черкнул на бумаге телефон. «На меня не ссылайся», — предупредил он. «Я знаю, что он, когда бывает в Пуэнт-Нуаре, останавливается где-то в том же районе, где ты живешь. У него там вилла, то ли его собственная, то ли его партнера по бизнесу. Это все. Не благодари». «И не подумаю», — Марио выдернул бумажку с номером телефона из цепких пальцев Самуэля. «А китаянку ты не видел в городе? Может, с Сименем вместе?» «Нет, вроде не встречал». «Интересно, мой адрес китаец из тебя быстрее выбил?» «А мне вот интересно, кто замочил бедолагу Нгие и его семью?» «Да поговаривают, что партизаны». Санчес сложил бумажку и спрятал ее в карман, подмигнув Мисумбе. «Пожалуй, это самая перспективная версия для полиции». Он покинул кабинет, пока Мисумба, приоткрыв рот, переваривал услышанное.